Охотники спустились во враг, затем начали подниматься вдоль бурного ключа, и тут все, не сговариваясь, вытащили свои съестные припасы, стали жевать, изредка запивая черствый хлеб студеной водой. Тайга начиналась возле крайних исп. Она голая, только местами еще белеет снег, протыканный огненными копьями солнца. Скоро середина апреля. А в конце марта, ух, какая была охота! Кругом бело, и далеко видишь, как бежит к тебе серенький комочек, задрав хвост трубой, торопится на свидание. Калан жевал хлебную корку, наклонился над прозрачной звенящей струей, пил воду и любовался кругляшами-льдинками на дне. «Люблю грозу в начале мая», — продекламировал он, вытирая ладонями лицо. «Перестань, разорался. Это Боря командует, он верховный». «Никакой грозы, а он разорался», — сразу же подхватил Мишка Киле, рупор верховного. «Ребята, утро-то какое, утро!» — кричит Калан. «Утро как утро», — сказал Ник Николай. «Тайга как тайга, ключ как ключ». «Деревья как деревья, ну зачем же кричать?» — закончил за него Пупа. Все засмеялись и заторопились наверх по крутому боку оврага. Как звери на четвереньках карабкались ребята, кто первый. Боря всегда первый на любых состязаниях. Молодец, ничего не скажешь. Над оврагом раскинулся целый деревянный городок. Поленницы стоят, как дома, а между ними улицы протянулись. Здесь в конце марта мальчишки и девчонки заготавливали дрова вместе с колхозниками. Трудно приходилось им. Надо валить деревья, распиливать, колоть, складывать поленницы. А тут еще девчонки на другом конце лесоповала вопят. «Бурундук, охотники, бурундук!» Какое охотничье сердце выдержит такое? Бросают мальчишки недопиленное дерево, недосложенную поленницу, и бегут, вытаскивая из карманов рогатки. А зверек, испугавшись девчоночьих воплей, взобрался на дерево и поглядывает оттуда. Мордочка хитрая, успокоенная. «А ну-ка, двуногие оруны, попробуйте-ка, возьмите». Дружно окружают дерево охотники. Бац! Щелк! Камешки пулями отскакивают от ствола, от веток. Зверь мечется, прячется. Да где тут спрячешься, когда вокруг дерева с десяток самых метких стрелков школы, когда каждый из них так и стремится отличиться, показать себя. Они сами в окружении девчонок, а среди них самая-самая красивая Маня, Маро, Маша. Не проходит и минуты, подбитый зверек лежит на снегу. Но его никто не жалеет. Тут в жилах у всех, кого ни возьми, искрится охотничья кровь. Только Маня, бывает, прижмет тепленький комочек груди, погладит полосатую шкурку. «Бедненький, зря ты родился бурундучком!» Ее поднимают на смех. «Сама бедненькая, зачем родилась в охотничьей семье?» Расходились мальчишки, вновь принимались за работу. Однажды валили дерево Боря с Коляном. Клен был небольшой, как все клены, свалить его не стоило большого труда. Сделали заруб, спилили половину дерева, и тут девчонки завопили: «Бурундук! Бурундук!» Боря с Каланом бросили пилу, позабыли о дереве, которое вот-вот должно рухнуть. Бурундук спрятался в высоком кедре в густой кроне. На этот раз охотники замучились, расстреляли все патроны. Кто-то сбегал на ключ, принес целую шапку кругляшей. Тут не выдержал бригадир Дон де Киле, пожилой, даже старый, по мнению школьников, колхозник. Это его однажды посылали на курсы водолазов. Это он за рыбу и муку доставал в городе красную резину и резиновых клей. «Кончай! Отберу рогатки!» На любую другую угрозу не отозвались бы мальчишки. Но лишиться рогатки — нет! Это настоящая беда. Рогатку отобрать. Да нет сейчас ничего дороже рогатки у няргинских ребят. Это же охотничье оружие. Боря с Каланом погрозили кулаками спрятавшемуся в густой хвое бурундуку. Поднялся ветер, начал сердито сбрасывать с ветвей кедрача снег, сыпать за шиворот мальчишек. — Никуда не уйдешь! — зло крикнул Боря. — Все равно на распялке будешь! Подходили они к своему клену. И вдруг дерево рухнуло перед самым их носом. Еще шаг два, и они оказались бы под ним. Ох и напугались, что там говорить. О бурундуке сразу позабыли. Как-то во время обеденного отдыха бабушка Насульта, готовившая горячие похлебки лесозаготовителям, спросила: «Охотники, знаете, от чего на спине бурундука полосы?» Кое-кто знал, но прикинулись незнающими. «Расскажи, даи, Эние!» Пристали девчонки. «Охотники знают?» «Не знают, не знают. Тогда слушайте. Хотя днем сказывать сказки у нас запрещается. Да что поделаешь с вами?» Жили в тайге медведь с бурундуком. Всюду они вместе. В гостях, на работе. И везде медведя встречают по шубе, по уму. Что ни говори, в тайге медведь голова. Он самый большой, самый сильный, самый умный. А про бурундука что скажешь? Он ласковый, тихий, лишнего слова не скажет. Когда приходит в гости, его никто не заметит, потому что он за ухом медведя может спрятаться, днем не разыщешь. На работе тоже. Какой он помощник медведю? Только кряхтит, будто вместе с медведем пень выкорчевывает. Приглядишься, а он сидит на том пне, который медведь выворачивает. А медведю весело. Ему нужен товарищ, который бы находился с ним всегда рядом, чтобы можно было словом переброситься. Ведь скучно в тайге одному, да одному. Молчи, только думай. А много ли дум найдется передумать? Вот и живут вдвоем медведь и бурундук. Дружат. Однажды бурундук говорит: «Медведь, друг, тебя одного всюду с почетом встречают, всюду восхваляют твой ум, а меня никто не замечает. Почему так?» «Потому, друг бурундук, что ты мне вместо хвоста», — отвечает возгордившийся медведь. «Если я твой хвост, то, выходит, у меня нет головы». «Нет». «Мы, значит, были плохими друзьями. Ты себя возвеличиваешь, а меня считаешь своим хвостом». «Да, моим хвостом». «Хорошо, медведь, поспорим тогда, кто завтра утром первым увидит солнце?» «А чего спорить? Я выше ростом, встану на задние лапы и увижу раньше тебя солнце». «Но все-таки поспорим». Поспорили. Утром поднимаются медведь с бурундуком на самую высокую лысую сопку. Умный медведь избрал эту лысую сопку, чтобы бурундук не мог влезть на дерево и оказаться выше его. «Теперь сиди рядом, ниже моей подошвы. Увидишь ты солнце, как же!» — усмехнулся медведь, косо поглядывая на бурундука. А тот весь серенький встал на задние лапки и смотрит в обратную сторону, туда, где солнце вечером уляжется спать. «К тому же совсем сдурел ты, брат бурундук», — снисходительно улыбается медведь. И вдруг он как подпрыгнет от бурундучьего крика. «Вот солнце, я первый увидел!» — закричал бурундук. Обернулся медведь, взглянул наверх на красные облака и замер. Да, это было солнце. Солнце в облаках, а бурундучок так и прыгает перед ним. Вот солнце, я первый увидел. Сам маленький, серенький, так мельтешит перед глазами медведя, что тому скоро весь мир стал казаться серым. Обидно медведю, в глазах потемнело, сгробастал он бурундука, вцепился когтями в самую шею. «Ага, я тебя!» От обиды он ума лишился, слов не находит. А бурундучку так больно, думает, смерть пришла. Собрал он последние силенки, дорванулся было. Ну, куда уж там, медвежьи когти цепкие. С тех пор бурундук и ходит с пятью полосками на спине. И кончилась дружба между медведем и бурундуком. Бывает, что медведь вспомнит однажды ту давнюю обиду и мстит бурундуку, ищет зимний склад бывшего друга, находит, откапывает и разоряет. Бывает такое, но я думаю, стыдно большому умному медведю так обижать маленького бурундучка. — А наши мальчишки разве лучше? — тихо спросила Маня. — Они убивают. — Они охотники, — просто ответила бабушка Насульта. — Ты не путай сказку с жизнью, различай. Они охотники, нужное дело делают. В тайге бурундуки больше всего любят бурелом. Там, где лес повален, там их и ищи. Бывают в тайге такие, будто в городском парке ухоженные места, где никогда не встретишь зверька. Но стоит начать там заготовку леса или дров, и бурундук появится тут как тут. Так случилось и здесь, где школьники вместе с колхозниками заготовляли дрова. В первые дни мальчишки заявлялись раньше других, садились на поляне, и самый лучший подманщик начинал свистеть. Круг, круг. Обычно свистун-подманщик садился на середине поляны, по краям занимали позиции остальные охотники, замирали пни-пнями. Молчали, ни гу-гу, только глазами зырк-зырк по сторонам. Но напрасно они тратили время, зверька здесь не было. Появлялись лесорубы. Начиналась тяжелая обыденная работа. Так прошло несколько дней. И вот однажды женщины завопили: «Бурундук! Бурундук!» Когда прибежали мальчишки, зверек сидел на дереве и дрожал от страха. Торопливо защелкали рогатки, и вскоре зверек упал на землю. С того дня лесоповал стал излюбленным местом охотников-мальчишек. Бурундуки, казалось, со всей тайги сбежали сюда. Радовались ребята, они делали нужное дело, добывали шкурки. Но бригадир Дон Декеле сердился: «Бездельники, обеда лишу, занимайтесь одним делом, или охотой, или заготовкой дров». «Охотой», — не сговариваясь, отвечали ребята, — «проваливайте». «Правда отпускаешь? Ишь, ушлые какие! Нет, работайте». «У-у-у, обманщик!» Однажды вечером, когда ребята с ног валились от усталости и кое-как брели домой, Донда предложил: «Хотите, завтра утром я покажу вам, как надо подманивать бурундуков? Мы сами не хуже тебя умеем». «Так не сумеете. Кричать станешь, бурундуки, ко мне». «Ну зачем кричать? Свистеть, как вы». «Отстань, мы сами умеем». «Не умеете так, как я умею. Я так буду свистеть, что бурундук взберется мне на плечо». «Может, на голову?» — засмеялся кто-то. «Могу и на голову». «В раке». «Но поспорим». «На что?» — выступил вперед Боря Самар. «А на что хотите?» «Давай на твою резину». «Ха, это на ту красную для водолазного костюма?» «Да». «Это колхозная, не моя». «Струсил?» Донда молчал, почесал затылок. Ребятам так смешно стало. Они позабыли про усталость, ноги, руки перестали ныть. Окружив Донду, они хохотали, притопывали ногами, размахивали руками. «А вы на что?» — спросил Донда. «Мы? А у нас нет ничего». «Эх, хитрые! Я вам резину, а вы мне ничего». «Не, так не выйдет. Давайте спорить на рогатки». Тут примолкли ребята. «На рогатки? На такое огромное богатство? Ну нет, на рогатки ни за что». Примолкли ребята, опустили головы. «Слабо», — сказал Донда, усмехнулся и вышел из круга. «Он водолаз, для него водолазный костюм главное», — в раздумье проговорил Калан. «А ведь верно, ребята», — подхватил Боря, — «без резины ему нельзя». «Верно-то верно, а вдруг он выиграет?» «Да не выиграет. Бурундук сразу почует человеческий запах, у него нюх будь-будь». «Верно, у зверька нюх будь-спок. И никакой бурундук не взберется на голову Донды, даже самый-самый безмозглый, это точно. Ребята побежали, догнали Донду. «Мы спорим!» «Вот это мужчины!» «Когда резину?» — спросил Мишка Киле. «Выспорите? Будет». «Нам сразу бы, видишь, рогатки порванные». «Выспорите? Будет», — повторил Донда. «Завтра пораньше встречаемся у меня. Все».